После того, как Григорий Михайлович заканчивает, зал опять взрывается аплодисментами. Слуга выносит другой микрофон, который подают Алексею Грозину. Как старший член семьи после князя, он будет поздравлять его первым. «Не вздумай тянуть свои ручонки к микрофону, понял?» – рычит мне на ухо Юрий. «Не понял. Можете громче сказать, твою мать, ты доиграешься, а я не играю». Поворачиваюсь и вонзаю свой взгляд в глаза Юрия. «Я серьезно. Вы что, намерены помешать мне поздравить деда? По какому праву?» «По праву наследника титула. Нет у вас такого права. Только не подумайте, что я оспариваю титул. Я к тому, что вы не можете запретить мне сказать поздравление. Вот оно». Дядя щелкает пальцами и тычет пальцем мне в лицо. «Все, ты доигрался. Жди, сученыш. Я тебе такое устрою, что ты на коленях приползешь. Юра, пожалуйста», пытается вмешаться мама. «А ты вообще заткнись», перебивает тот. «За то, как ты опозорила семью, тебя надо было в Южную Америку сослать, в одну из наших колоний. Не смейте оскорблять ее», мой голос лязгает, будто вытащенный из ножен меч. «А то, что ты сделаешь, бастард, закрой свою пасть и не тявкай. В отличие от вас, я говорю спокойно». Речь Алексея заканчивается. Зал опять аплодирует, прерывая нашу с Юрием перепалку. Мы пропустили все поздравление Алексея, и вряд ли это осталось незамеченным. Только я не виноват, дядя первым начал разговор. Собственно, следующим право поздравить деда достается именно ему, и далее по старшинству. Я так или иначе последний, а маму специально пропускают. Следовало ожидать, но все равно противно. Передо мной выступает Максим, сын Юрия, и как только он заканчивает речь, я буквально вырываю микрофон у него из рук. «Сука», цедит дядя Юра. «Добрый вечер всем», говорю я. «Добрый вечер, ваше сиятельство. На всякий случай представлюсь. Меня зовут Александр Грозин. Я говорю от себя и от лица своей матери, княжны Анны Грозиной». По залу тихой волной пробегают шепотки, но мне плевать. Мама тоже держится, хотя по виду готова грохнуться в обморок. Дед сурово смотрит на меня сверху вниз, но он также смотрел и на всех остальных, так что нельзя сказать, будто он чем-то недоволен. «Я не затягиваю поздравления, важное сказал в начале, а все эти пустые пожелания никому не интересны. Произношу стандартные фразы: долгих лет, крепкого здоровья и всего-всего. Спасибо за такой шикарный праздник», заканчиваю я. «Уверен, что на завтрашнем семейном ужине будет еще лучше. С днем рождения, дедушка». Финальный аккорд прозвучал как надо. Гости по инерции аплодируют, но я вижу, как поражено большинство из них. Люди переглядываются и переговариваются. Неужели князь наконец-то решил ввести внука-бастарда в семью? Он ведь давно признал его, но все равно считал чужим. Что-то изменилось. Уверен, примерно такие фразы сейчас звучат среди толпы. «Да ты совсем страх потерял», подлетает ко мне Юрий. «Может, и потерял. Точно, ты же головой ударился. Недостаточно сильно, мне кажется. Может, тебе добавить, а? Юра, Юра, хватит». Рядом с нами вырастает мощная фигура Алексея. «Это недостойно. А сидеть за одним столом с ублюдком достойно? Он же на весь московский свет сказал, что будет завтра на закрытом ужине. Твой отец решит, будет ли он присутствовать. Ему плевать, что скажут другие». Двоюродный дед смеряет меня взглядом, а потом поворачивается к моей маме. «Ты неплохо воспитала сына, Анна. Напористый парень». «Спасибо, ваше сиятельство», мама делает книксон. «Увидимся, дорогая семья», говорю я, хватаю маму, и мы уходим. «Не думай, что это сойдет тебе с рук», рычит нам вслед Юрий. «Да пошел ты», думаю про себя. Такое отношение со стороны близких, казалось бы, людей меня шокирует. Да, своим разумом я уже понял, что мы с мамой изгои в семье, но память все еще не до конца вернулась, и такой негатив заставляет меня как следует разозлиться. С другой стороны, этот гнев можно направить в конструктивное русло. В моменты злости мозги у меня работают в 5 раз быстрее. Приближаемся к столу, где принято оставлять подарки. Их еще проверит охрана, лично в руки князю ни один предмет не попадает. Здесь есть стопка листочков и несколько ручек, чтобы при желании оставить письменное поздравление. Что я и делаю, только оставляю не поздравление, а послание. «Что ты пишешь?» – спрашивает мать, озираясь. «Да так, небольшую записку для князя». Складываю бумажку, прячу в шкатулку из-под часов и ставлю ее на стол. Сами часы убираю в карман. Его сиятельство не дурак и наверняка оценит слова, которые я написал. А еще он не слепой и прекрасно видел, что происходило у подножия лестницы во время поздравлений. Так что приглашение на закрытый ужин нам почти обеспечено. Идем, мама, улыбаюсь я. Хочу, чтобы ты выпила шампанского в честь нашей небольшой победы. Ты считаешь эту постыдную сцену победой? Конечно. Я во всеуслышание заявил, что мы с тобой полноправные члены рода. До этого дня, насколько я понимаю, все считали иначе. Так что да, мы одержали победу. И это только начало, дорогая мама. Глава 4. На приеме мы решаем остаться до самого конца. Если точнее, то надо уйти чуть раньше, согласно правилам хорошего тона. Считается, что те, кто остаются до официального пора по домам, стремятся побольше съесть и выпить на халяву. А это невежливо. Еда, кстати, оказывается выше всех похвал. 5 перемен блюд, 2 десерта, к каждой перемене свой напиток, плюс неограниченные закуски и коктейли, шоу барменов, знаменитые музыканты, прима-балерина Большого театра и другие выступления. Нас не только кормят до отвала, но и как следует развлекают. Между действиями гости по очереди поздравляют князя и продолжают светские беседы. Когда объявляют танцы, я немедлю найти себе партнершу. Ею оказывается скромная, но очень красивая брюнетка старше меня на пару лет, дочь какого-то графа. Беспокоюсь, что маму никто не пригласит, ведь ее чураются, пожалуй, даже сильнее, чем меня. Однако выходит ровно наоборот, у Анны нет отбоя от партнеров. Так я понимаю, что моя речь сработала наилучшим образом. Люди решили, что мы с матерью снова входим в ближний круг князя, и торопятся засвидетельствовать свое почтение. В прошлой жизни я не умел танцевать, поэтому приходится положиться на память тела. К счастью, Александр обучался как бальным, так и современным танцам. Так что я просто отпускаю себя и двигаюсь вроде бы неплохо. По крайней мере, не заставляю партнершу краснеть и не оттаптываю ей ноги. Когда вечер уже подходит к концу, я отыскиваю в зале Виталия и приглашаю его на пару слов. «Ты, конечно, чрезвычайно нагло себя повел», — говорит дядя, когда мы выходим на крыльцо. «Думаете, Юрий правда будет мне мстить? Он вспыльчив, но отходчив. Вряд ли станет по-серьезному пачкать руки, так что не бойся». «Я и не боюсь, но устроить тебе сложности он может», — поправляя очки, добавляет Виталий. «Люблю, когда сложно», — я усмехаюсь. «А ты возмужал», задумчиво поглядев на меня, говорит дядя. Он достает из внутреннего кармана металлическую фляжку и делает глоток. «Почему вы не пьете там?» Спрашиваю я. «Напитков хоть залейся. Предпочитаю свое». «А, ну да, у него же паранойя. Причем конкретная. 30 лет назад, когда Виталию было 7, на князя совершили покушение. Виталий и Григорий выжили, но княгиня, моя бабушка, погибла. С тех пор мой средний дядя очень щепетильно относится к вопросам безопасности. Вот, даже напитки, приготовленные чужими руками, не пьет. Боится, что могут отравить. При этом он обладает превосходным аналитическим умом, поэтому должность финансового директора династии занимает не напрасно. Скажите, дядя, что мне нужно сделать, чтобы я и моя мать получили положенные нам доли? Что? Виталий даже вздрагивает. О каких долях ты говоришь? Об акциях династии, конечно же, даже не рассчитывай. Простите, но это не ответ. Моей матери положено 10%, мне 5. Как сделать так, чтобы они оказались у нас? Никак. Доля твоей матери сейчас находится в руках у отца. Твоей владеет сторонний акционер. На каких условиях? Я могу ее выкупить. А у тебя что, есть деньги? Усмехается Виталий и снова делает глоток из фляжки. В любом случае это корпоративная тайна. Но намекнуть вы хотя бы можете? Я могу сказать вот что. Сегодня ты сделал первый шаг к тому, чтобы вернуть ваши доли, положенные по праву рождения. Если понимаешь, о чем я, значит, сообразишь, как действовать дальше. Если нет, тогда акции тебе в любом случае не видать. Я киваю и протягиваю Виталию руку. Спасибо, дядя. Я все понял. Ни за что. Вскоре мы с мамой покидаем поместье. Она выпила несколько бокалов шампанского, так что вызываем трезвого водителя. Он садится за руль маминого Эльбруса и везет нас домой. Спасибо, сынок, негромко говорит мама и целует меня в щеку. Не надо уточнять, за что. Я понимаю, что Анна счастлива вернуться в свет, поговорить с людьми и потанцевать. Всегда пожалуйста. Как я сказал, это только начало. Ваше сиятельство, я прошу простить меня за столь нахальное появление на празднике. Однако не было иного шанса поздравить вас лично и выразить свое уважение. Что касается небольшой склоки во время поздравлений, я также прошу прощения. Смею надеяться, что никто из гостей не обратил на это большого внимания. Не хочу, чтобы поползли слухи о вражде в семействе Грозиных. Я приготовил подарок, раритетные часы для вашей коллекции, сделанные в единственном экземпляре. Такие вещи непременно вручаются лично, поэтому я с удовольствием готов посетить закрытый ужин. Разумеется, в компании с моей матерью, княжной Анной. Пожалуйста, прикажите прислать нам точное время начала ужина. С уважением, ваш внук Александр. Ты смотри, каков хитрец, князь бросает записку на стол. Брат князя Алексей, прикурив сигару, указывает дымящимся кончиком на листок. Можно взглянуть, Григорий молча кивает, проводя рукой по роскошной бороде. А мальчишка-то неплохо проявил себя. Нашел способ проникнуть на прием, вел себя достойно. Судя по всему, успел завести немало знакомств, пускай поверхностных, но на приемах именно такие и заводятся. А какую речь он произнес? Все, у кого есть хоть немного ума, поняли, что кроется за его словами. Александр почти открыто заявил о том, что претендует на звание полноценного члена рода. По закону он им является, конечно, но по внутриродовым указам, лишен права наследования и как бы не совсем часть семьи. Теперь же, видимо, он намерен это изменить. Неплохо он все повернул, говорит Алексей, кладя записку обратно на стол. Конфликт у лестницы начал Юра, но парень все равно просит прощения. Вроде как берет вину на себя, выгораживает твоего наследника. И пишет так, будто ты уже принял его обратно в семью. Я и говорю, хитрец, я бы так не сказал. Написано твердой рукой. Почерк уверенного в себе человека. Правда, конечно, я не зря изучал графологию. Все еще веришь в эту псевдонауку? Фыркает Григорий и тоже тянется к хьюмидору, чтобы достать сигару. Когда я был прокурором, эта наука много раз помогала мне по службе. Алексей щелкает зажигалкой и помогает брату прикурить. А теперь, когда ты скоро станешь министром, раскурив сигару, спрашивает князь. Помогает наука? Ну, до министерского кресла мне еще далеко. Сам знаешь, мы могли бы ускорить процесс. Нет-нет, зачем спешить? Меня все устраивает. Быть заместителем тоже неплохо, знаешь ли. Григорий подозрительно смотрит на брата сквозь сигарный дым. Алексей – один из немногих людей, чьи мотивы ему тяжело разгадать. Хотя здесь вроде бы все ясно. Заняв пост министра иностранных дел, Алексей лишится права на наследство рода. Таковы законы. Но в случае с младшим братом нельзя быть уверенным, что у него нет других резонов. К тому же, свою долю в династии он так и так не потеряет. Давай лучше не обо мне, а о твоем внуке. Алексей нажимает пальцем на записку. Хорошо сработано, тебе не кажется? Кажется, он может далеко пойти. К чему ты клонишь? Предлагаешь ввести его в семью? Нет, конечно, не сразу. Он бастард, и общество об этом помнит. Но может позабыть, если парень проявит себя. Григорий хмыкает, набирает полный рот дыма и выпускает облако в потолок. Значит, предлагаешь дать ему шанс? Конечно, разве он не заслуживает? Алексей разводит руками. Ему всего 16, но он уже сейчас показывает острый ум и стратегические навыки. Если дать возможность расправить крылья, он может стать сильным членом рода. Григорий с сомнением мотает головой. Да, честно признаться, ему тоже понравилось, какую партию вчера разыграл бастард. Вроде ничего сложного, однако он громко заявил о себе. Для такого нужно иметь не только острый ум, но и крепкие яйца. Подобные качества князю по душе. В конце концов, он же наш, продолжает уговаривать Алексей. Какая разница, кто его отец? В нем есть часть крови Грозиных, и, судя по сегодняшнему, большая часть. А тебе это зачем? Григорий смотрит брату в глаза. Ты так настаиваешь, чтобы я дал парню шанс. Мне всего лишь кажется, что он достоин, улыбается Алексей, и что он может сделать род и династию сильнее. Давай хотя бы приглядимся. Мы приглядимся, мы с тобой, князь поочередно указывает сигарой на себя и на брата. Конечно же, решать тебе. Я лишь даю совет, с твоего позволения. Князь задумчиво делает пару затяжек, расстегивает пару пуговиц на рубашке и трет грудь с левой стороны. Сердце беспокоит? Нет, бросает Григорий. Хорошо, дадим парню шанс. Он нажимает на селектор на столе и говорит в него. Марина, завтра утром отправь княжне Анне информацию о закрытом ужине. Они с сыном приглашены. Хорошо, Григорий Михайлович, моментально отзывается секретарша. Какой у нее приятный голосок, Алексей улыбается. Да и на вид тоже хорошенькая. как она в постели. Не болтай ерунды, хмурится князь. Я не сплю с подчиненными. После гибели Светланы ты вообще как будто узел завязал. А ведь уже 30 лет прошло. Когда надо, я могу найти способ расслабиться. Тебя это не касается. Конечно, извини, если затронул больную тему. Может быть, еще по коньячку, того, французского, который я привозил. Наливай, кивает Григорий, а затем спать. Завтра много дел. У нас с тобой всегда много дел. Алексей подходит к бару и отыскивает нужную бутылку. Но нельзя забывать и об отдыхе. Дорогой брат, Алексей Грозин. На следующее утро я просыпаюсь раньше мамы. Сегодня понедельник, надо отправляться в школу. Из-за травмы я и так пропустил 2 недели занятий. Я учусь не то чтобы в элитной школе, но в престижной. Уж на мое образование мама денег не жалеет. Кстати, насчет травмы, не помешает кое-что узнать. Спрошу у матери, когда проснется. Ну а пока что сделаю зарядку. Нахожу под кроватью 2 гантели по 5 килограммов. Большую бицуху с такими не накачаешь, да мне и не надо. А вот привести мышцы в тонус вполне подойдет. Разминаюсь, делаю упражнения с гантелями, а потом качаю пресс. Заканчиваю тренировку растяжкой и топаю в душ. Когда выхожу из него, чувствую аромат свежесваренного кофе. Доброе утро, захожу на кухню. Доброе, улыбается мама. Она одета в изящный атласный халат с кружевами. Еще немного сонная и растрепанная, но выглядит лишь прекраснее от этого. Отлично выглядишь, мам. А ты помнишь про свое обещание? Усмехается она и ставит на стол чашку кофе. Помню, конечно, спасибо. Почему так рано встал? По школе соскучился? С хитринкой в глазах спрашивает мать. Да, ты серьезно? Да, с удовольствием вспомню, что это такое. Как будто успел забыть за 2 недели. Да уж, 2 недели в этом мире и 50 с лишним лет в прошлой жизни. Так что успел, конечно. Но вторичная адаптация идет успешно. Я вполне способен вспомнить имена и лица одноклассников. И даже то, что мы учили перед тем, как я попал в больницу. Кстати, мам, того козла, который меня сбил, не нашли. Не знаю, наверное, нет, иначе бы нам сообщили. Мама берет свой телефон. Что хочешь на завтрак? Ты заказывать собираешься? Не самим же готовить? Ну да, мы ведь дворяне, нам по статусу не положено возиться у плиты. Позволить себе прислугу мы не можем, да и негде содержать ее в этой квартире. Поэтому приходится обходиться доставкой. Плита у нас на кухне только для того, чтобы греть еду. Яйца есть? Давай я омлет пожарю. Пожаришь омлет? Сам? Удивляется Анна. Сам? Конечно, я встаю и иду к холодильнику. А ты умеешь? Только усмехаюсь. Достаю яйца, молоко и сыр. Так значит, его не нашли, того водителя? Вряд ли. Прости, мне стоило озаботиться этим вопросом. Но я целыми днями была или с тобой, или в бутике. Просто некогда было. Все в порядке, разбиваю в миску 4 яйца и подливаю молока. Я попробую сам его найти. Сам? Ты повторяешься, мамуль, я улыбаюсь. Играть в детектива не собираюсь. Сделаю пару звонков. Вчера на приеме я познакомился с интересными людьми. И зачем тебе искать того водителя? Хочу в бесстыжие глаза взглянуть. В идеале, стрясти компенсацию. Ну, или хотя бы водительских прав его лишить. Знаешь, я не уверена, что он был виноват в аварии, осторожно произносит мама. Вот и разберемся. Поджариваю омлет, посыпаю его тертым сыром и подаю на стол. Анна пробует с осторожностью, но затем довольно мычит. Знаешь, а это вкусно. Может, тебе стать ресторатором, когда окончишь школу? Посмотрим, пожимаю плечами я. Пока не решил, чем займусь. Тебя подвести? Погода хорошая, я бросаю взгляд в окно. Сам дойду, сам, какой ты стал самостоятельный. Расту, мам, давно пора выбраться из-под крылышка. Не забудь, сегодня у нас ужин в поместье князя. Анна моментально мрачнеет. Ты думаешь, нас все-таки позовут? Уверен. Лежащий на столе мамин телефон коротко пиликает. Оба смотрим на экран, а потом переглядываемся. На мамином лице изумление, на моем – улыбка. Видишь, я же говорил, напиши этой Марине, что мы будем вовремя. Закидываю в рот последний кусок омлета, запиваю кофе и убираю посуду в посудомойку. Одеваюсь в школьную форму, белая рубашка, бордовый пиджак с гербом школы и черные брюки. Прощаюсь с мамой, беру портфель и отправляюсь в школу. Она расположена в паре кварталов отсюда. Идти минут 20. Школа называется «Бриллиант». Говорящее название, типа «Из алмазов ваших талантов мы создадим настоящий бриллиант». Огороженная территория, собственный парк, охрана и все в таком духе. Как-никак дворянская школа, хотя талантливых простолюдинов сюда тоже принимают, но квота очень маленькая. На часах 8:30, до начала занятий еще полчаса. Для деловых звонков рановато, но я все-таки решаю рискнуть. Кому я звоню? Новому знакомому, владельцу охранного агентства. Слушаю, бодрым тоном отвечает тот. Не спите, Вадим Сергеевич, Александр Грозин беспокоит. Здравствуй, Александр. Чем обязан? Ничем, конечно же. Но есть одна небольшая просьба. В долгу не останусь. Вы же слышали о несчастье, которое недавно со мной случилось. Прошу Вадима навести справки в полиции и узнать, как продвигается дело, и продвигается ли вообще. Звонить напрямую в полицию не хочу. Там такая бюрократия, что даже дворянам не просто получить необходимое. Через знакомство будет проще. Вадим соглашается выполнить мою несложную просьбу. Прощаюсь с ним и направляюсь к зданию школы. Офигеть, Сашок, выздоровел. Поворачиваюсь на голос. В мою сторону направляется парень с темно-рыжими волосами. Мой одноклассник, Андрей Жаров. Наследник князя Жарова и головная боль всей школы. Я не болел, Андрюша. Восстанавливался после травмы. Да какой я тебе, Андрюша? Ты попутал, что ли? С мерзкой ухмылкой спрашивает Жаров. А какой я тебе, Сашок? Всегда тебя так называл. Ты вроде не обижался. Я и сейчас не обижаюсь. Просто больше меня так не называй. Почему это? Да потому что я так сказал. Ха-ха, ничего себе. Нет уж, будешь Сашок. Андрей тычет мне пальцем в грудь. Сашка бастард, а ты и правда тупой, Андрюша. Я усмехаюсь. Глаза Жарова вспыхивают. Несколько секунд тараним друг друга взглядами. Соперник явно не прочь меня ударить, однако выяснять отношения на кулаках недостойно дворян. Хочешь еще что-то сказать? Интересуюсь я. Ты чего это, бастард, в себя поверил? Да. Ну и заткнись наха, понял, как некультурно. Тебя что, в свинарнике воспитывали? Слушай сюда, я резко сокращаю дистанцию, оказываясь почти нос к носу с Андреем. Меня зовут Александр, я не бастард, а признанный член рода Грозиных. Так что лучше сам заткнись, иначе последствия тебе не понравятся. И что ты сделаешь? Когда сделаю, узнаешь. Готов рискнуть? Ну-ну, скалится Жаров. Тоже мне, член рода. У тебя от Грозиных только фамилия. Отец рассказывал, как ты вчера исполнял на приеме. Точно в себя поверил. Ничего, я твой пыл остужу. Смотри, не обожгись. Боюсь. На атлетике увидимся. Уже на ходу бросает Андрей. С радостью. Атлетикой в этой школе называются уроки физкультуры. Как и во всех школах, вроде. Но суть не в этом, а в том, что Жаров бросает мне вызов. Хочет победить меня на спортивном поле. Надо признать, что шансы у него имеются. Он хорошо развит физически, а я пока не очень. Но если он думает, что меня это остановит, то сильно ошибается. Глава 5. Классы в Бриланте маленькие, по 12 человек. Для меня, который в прошлой жизни учился в обычной общеобразовательной школе, это непривычно. Но должен признать, что это весьма удобно и обеспечивает качественный учебный процесс. За каждым классом закреплена собственная комната. Ученикам не приходится на каждой перемене искать нужный кабинет, учителя сами приходят. Тоже весьма удобно. В кабинет захожу за 10 минут до начала занятий. Все одноклассники уже здесь. Лица для меня знакомые, благодаря успешной вторичной адаптации. Но никого нельзя назвать другом. Репутация бастарда и парня из неполной семьи сделала прошлого Александра изгоем в классе. Над ним не издевались, но показательно игнорировали. А при удобном случае не забывали припомнить происхождение. Даже те, кто был из менее знатных семей, но обладал чистой кровью. Особенно усердствовал Жаров. «Всем доброе утро!» Громко объявляю я, заходя в класс. Конечно, мне не отвечают, лишь одаривают взглядами. Температура этих взглядов различна, от холодного безразличия до кипящей неприязни. «Хорошо выглядишь, Настя», — говорю я, проходя мимо сногсшибательной блондинки. Та стреляет в меня глазками и ничего не отвечает. «Ты чего это, Грозин?» — басит толстяк, сидящий перед Анастасией. «Кавалером заделался, а тебя волнует, Булатов? Да мне вообще-то плевать. Тогда зачем ты вмешиваешься? Держи язык за зубами». Толстяк кривится и предпочитает не продолжать беседу. Зато вместо него выступает Жаров. Походу, Сашка после травмы ориентиры потерял. Забыл свое место. Наоборот, отвечаю я. Вспомнил, где оно по праву. Ну-ну. Кстати, о местах. У каждого в классе свой стол. Не маленькая парта, а полноценный рабочий стол с письменными принадлежностями и ноутбуком. Мой стол расположен в дальнем углу класса, дальше всего от двери и от окна. Дурацкое место. В моей прошлой жизни на таких сидели либо хулиганы и двоечники, либо как раз изгои. И меня это не устраивает. Мое необычное поведение уже вызвало любопытство среди одноклассников. Собираюсь немного шокировать их еще раз. До начала урока 7 минут. Надо успеть. Меня интересует центральное место в первом ряду. Самое заметное, лидерское, можно сказать. Сейчас его занимает как раз Андрей Жаров. И я понимаю, что без прямого конфликта он свой стол не отдаст. Подхожу и встаю перед Андреем, обращая на себя не только его внимание, но и всех одноклассников. Тот, вальяжно раскинувшись на стуле, поднимает на меня глаза. «Ты чего-то хочешь?» «Да, я подумал, что хочу пересесть, и больше всех мне нравится твой стол». «Вот это наглость!» Жаров смеется. «Думаешь, я просто так уступлю тебе место?» «Нет, конечно, я хочу предложить тебе пари». «Какое еще пари?» «Первым уроком у нас алгебра, не так ли?» «Давай поспорим, кто наберет больше баллов за урок, тому достанется этот стол». «Ха, с чего бы мне участвовать?» «Отдыхай, Сашок, я так и знал, что ты не осмелишься, Андрюша», качаю головой. «Ладно, я готов повысить ставку. Если ты выиграешь, то во время обеда я во всеуслышание скажу, что признаю тебя более достойным княжичем, чем я сам. Разве для этого нужно твое объявление?» Андрей проводит рукой по темно-рыжим волосам. «Всем и так понятно, кто из нас более достойный. Хороший ход. А вот я просчитался». Эту фразу можно было предвидеть. Ничего, партия еще не окончена. По классу пробегает смешок, но я не обращаю внимания. Продолжая смотреть на Андрея, приподнимаю уголки губ. «Ты можешь так считать, и кто угодно может. Но если я прилюдно признаю это сам, совсем другое дело, не так ли? Если я действительно это сделаю, моя честь будет серьезно запятнана. На обед в столовой собирается вся школа, ученики, учителя и даже обслуживающий персонал. Меня наверняка снимут на телефоны и раскидают по всем социальным сетям. Отмыться от такого будет непросто, даже спустя годы. Да и репутацию рода это затронет. После такого объявления дедушка ни за что не согласится вернуть нас с мамой в семью. Но я сознательно иду на этот риск. Несмотря на то, что Жаров хорош не только в спорте, но и в других предметах, в том числе в алгебре, уверен, что смогу его спровоцировать. По идее, он должен быть уверен в своих силах. «Андрей Жаров, а если выиграешь ты?» – прищуривается Андрей. «Тогда я сяду здесь, тычу пальцем в столешницу. И все, с моей стороны ставка намного выше, так что соглашайся», – смотрю на часы, висящие над дверью. «Предложение действительно еще 4 минуты. Да зачем это нужно?» – фыркает Настя. «Тебя кто-то спрашивал сейчас?» Андрей бросает взгляд на девушку. «Не вмешивайся». Та округляет глаза и затем с обидой отворачивается, бурча что-то под нос. Андрей переводит взгляд обратно на меня. «В чем подвох, Сашок?» «Ни в чем. Если честь позволяет принять тебе несправедливые пари, то немедли, я протягиваю руку». Жаров поднимается. С подозрением смеряет меня взглядом, будто впервые видит. Тянет, словно ожидая, что я засмущаюсь и опущу руку, но не дождется. Он хмыкает и говорит, чтобы было справедливо, я тоже готов повысить ставку. Прекрасно, я так и думал. Андрей побоялся, что его честь тоже может быть затронута победой в споре, где ставки были неравны. Процесс вторичной адаптации определенно идет успешно. Я начинаю неплохо разбираться в том, как все устроено в дворянском обществе. Если ты проиграешь, то больше не будешь называть меня Сашок, только Александр. Договорились, скалится Жаров и пожимает мне руку. Слово чести, киваю я. Мы свидетели, отзывается толстяк Булатов. Отлично, все по правилам. Пари заключено, как положено, и теперь Андрей не сможет отказаться от условий. Готовь свою речь, Сашок, продолжая стискивать мою ладонь, говорит он. Нет нужды, лучше ты привыкай звать меня Александром. В класс заходит преподаватель и кивает, приветствуя нас. Доброе утро, дамы и господа. В этой школе не принято вставать перед учителем, но все одновременно говорят «доброе утро, господин учитель». Мы с Андреем тоже, но при этом продолжаем сдавливать руки друг друга и меряемся взглядами. Никто не хочет первым отпускать ладонь соперника и отводить глаза. Все в порядке, господа, внутри меня пульсирует азарт. На губах играет легкая улыбка. Я в предвкушении борьбы, которая вот-вот начнется. «Да, господин учитель», — отвечаю я, — «мы с его сиятельством заключили дружеское пари, только и всего». «Дружеское, мы с тобой не друзья, Сашок, но и не враги, просто соперники. Или ты считаешь иначе? Может быть, до этого дня ты был для меня вообще никем», — ухмыляется Андрей. «Неплохо. Значит, мой статус в глазах Жарова так или иначе приподнялся. Хотя бы тем, что я посмел бросить ему вызов. Начнем урок, господа», — строго говорит учитель. «Прошу занять свои места». Мы с Жаровым одновременно отпускаем ладони друг друга. Я прохожу за дальний стол, сажусь и смотрю на преподавателя. «Как же его зовут-то?» «А, вспомнил. Владимир Анатольевич, у меня есть просьба. Учитель тоже дворянин, пускай у него нет ни титула, ни земель. А пока мы в школе, его статус считается выше нашего. Ученик обязан кланяться и подчиняться, даже если в нем течет императорская кровь». «Слушаю, господин Грозин. Мы с Андреем поспорили, кто больше заработает баллов на уроке. Не могли бы вы предоставить нам равные по сложности задания, чтобы мы могли устроить справедливое соревнование?» «Никаких проблем», – пожимает плечами учитель. «Давайте приступим немедленно. Господин Грозин, что такое тригонометрическое уравнение?» «Уравнение, содержащее неизвестное под знаком тригонометрической функции. Плюс один балл. А что такое тригонометрическая функция?» «На этот вопрос я также отвечаю успешно и зарабатываю еще один балл. Приходится слегка напрячься, но до меня Александр был неплохим учеником, не отличником, но твердым хорошистом. Да я и сам в прошлой жизни был неплох в точных науках. Хорошистом Александр был условно, потому что в этой школе нет пятибалльной системы. Здесь за каждый правильный ответ и выполненное задание начисляются баллы, а в конце семестра оценивается их общее количество. За ошибки баллы не снимаются, просто не добавляются. Отличная система, как мне кажется, не позволяет ученикам скатиться в болото двоек и не дает зацикливаться на неудачах. Жаров тоже получает свою пару вопросов и отвечает верно. Пока ничья. «Хорошо, господа», — говорит Владимир Анатольевич. «Мы начнем разбирать новую тему, и вы поможете нам с этим, а в конце урока выполните несколько упражнений у доски. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы закончить ваше состязание». «Конечно, господин учитель», — отвечаю я. «Только дайте нам упражнения посложнее», — восклицает Жаров. «Он не боится проиграть, и мне это нравится. Соревноваться с тем, кто заранее сдался, нет никакого смысла. С пониманием новой темы у меня не возникает никаких проблем. Как я уже сказал, и в прошлой жизни дружил с математикой, а теперь у меня свежий юный мозг, который впитывает знания, как губка, легко и с удовольствием. Мы с Андреем идем ноздря в ноздрю. К концу урока каждый зарабатывает еще по 4 балла. Чувствую, как в воздухе повисает напряжение. Одноклассники косятся на нас обоих. Они заинтригованы не меньше нашего. Кто же победит? Грозину придется унижаться перед всей школой, или Жаров будет вынужден уступить лучшее место в классе? «К доске, господа спорщики», — с легкой иронией говорит Владимир Анатольевич. «Записывайте уравнение. Необходимо вычислить сумму арктангенсов. Остальные тоже решайте. Мы с Андреем встаем у доски и приступаем. Мел не нужен, ведь доски интерактивные. Вводишь пальцем, появляются надписи. Готово», — первым объявляет Жаров. «Все верно», — посмотрев на решение, кивает учитель. «Плюс балл. А вот вы ошиблись, господин Грозин. Не может быть. Бегло просматриваю свое решение и действительно вижу ошибку. Вот черт, все кончено, Сашок», — скалится Жаров. «Ничего не отвечаю. Пока что ничего не кончено, и я не имею права проиграть. Продолжим, господа. Записывайте новое уравнение. На этот раз мы оба решаем верно и получаем еще по баллу. Однако у Андрея теперь есть преимущество. Если он так ни разу и не ошибется, я проиграю». «Я впечатлен, господа», — произносит Владимир Анатольевич. «Может, нам стоит постоянно проводить такие соревнования? Вы оба отлично работаете. Что ж, давайте немного усложним задачу. Постройте график следующей функции». Он подходит к доске и пишет уравнение, а мы с Жаровым приступаем к построению. Задачка и правда посложнее. Я прямо чувствую, как напрягается мозг, но не сдаюсь. Приходится как следует поднатужиться, но график, вроде, получается верным. «Господин учитель», — вдруг раздается за спиной женский голос. Жаров жульничает. Я оборачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с Анастасией. Девушка поджимает губы и переводит взгляд на учителя. «Что вы имеете в виду, госпожа Солнцева?» – спрашивает тот. Он не знал, что делать дальше. «Я видела, как он подсмотрел у Грозина. Это ложь», – цедит Жаров. «А вот и нет», – настревает Настя. «Все видели. Булатов, скажи». Толстяк опускает глаза и что-то невнятно бормочет. «Дамы и господа, я вынужден напомнить, что ложь недостойна дворян», — хмурясь, говорит учитель. «Господин Жаров, вы действительно пытались подсмотреть решение?» Скрипнув зубами, Андрей отвечает. «Да, прошу простить, господин учитель. Благодарю за честность, но баллу я вам не засчитаю. Господин Грозин, у вас все верно. Плюс баллу. Чувствую, как пламя в груди разгорается с новой силой». На лице сияет улыбка, которая заставляет Жарова нахмуриться и стиснуть челюсти. Подмигиваю ему и отворачиваюсь к доске. «Торжествовать еще рано, мы всего лишь вновь сравнялись в счете. Последнее задание», — объявляет Владимир Михайлович. «Найдите все значения x, при которых выполняется следующее неравенство. А вот теперь задание и правда сложное. Мозги натурально начинают скрипеть, от напряжения даже лоб потеет. Первые два значения нахожу уверенно, а вот дальше буксую. Здесь нужен какой-то метод, которого я не знаю, или просто не могу вспомнить. Урок уже подошел к концу», — говорит учитель. «Давайте так, кто решит первым, тот получит балл и объявляется победителем вашего спора». Краем глаза вижу, как Андрей водит пальцем по доске. Похоже, у него не возникает таких же затруднений, как у меня. Меня начинает охватывать волнение. Если проиграю, это будет позор. Князь Грозин точно не простит такого. А каково будет удовольствие княжича Юрия, даже представлять не хочу. Глубоко вздыхаю и беру себя в руки. Прочь беспокойство, надо сосредоточиться. Прогоняю из головы все мысли. Просто дышу, расслабляя перенапряженный разум. И тогда решение приходит само собой. Метод интервалов. Точно. Не уверен, что прошлый Александр изучал его. Нужный способ приходит из моей собственной памяти. Не зря я, черт возьми, учил уроки в прошлой жизни. Быстро начинаю записывать решение. Почти не думаю, числа и знаки будто сами собой возникают в голове. Таким же образом справляюсь с последним значением и восклицаю. Готово. Жаров с изумлением смотрит на меня. Его палец застыл в сантиметре от доски. Вижу, что он не успел дописать всего один символ. Все верно, посмотрев на мое решение, говорит учитель. Плюс 2 балла. Вы одержали верх, господин Грозин. Полагаю, что дальше вы сами разберетесь со своим пари. Конечно, господин учитель, я кланяюсь. Благодарю за помощь. Всегда пожалуйста. Мне тоже было любопытно. Увидимся завтра, дамы и господа. Владимир Анатольевич кивает всем и покидает кабинет. Андрей так и стоит, держа палец у доски. Я же прохожу к дальнему столу, забираю свой портфель и ставлю его на стул, который еще минуту назад принадлежал Жарову. Пари окончено, ваше сиятельство. Прошу забрать вещи. Отныне это мое место. Сука, цедит Андрей. Ты мне еще ответишь, ублюдок. Проиграл, веди себя достойно. Я поворачиваюсь к Анастасии и благодарно киваю. Она морщится и никак не отвечает. Никто, кроме нее, не стал указывать на жульничество Андрея. Учитель в тот момент, должно быть, отвлекся. Но я знаю, почему Настя решила мне помочь. Перед началом урока я сделал ей комплимент, а Жаров заткнул. Девушка всего лишь решила ему отомстить. У нас еще есть время до следующего урока, говорю я. Если кто-нибудь желает, можем пройти в столовую. Хочу угостить всех вас кофе. Никого не дожидаясь, выхожу из кабинета. Кто захочет, сам последует за мной. В любом случае это благородный жест. Позволить Андрею забрать свое барахло и освободить место без лишних глаз. Несколько одноклассников подходят ко мне в столовой и сдержанно поздравляют с победой. Вижу Настю, но она демонстративно не обращает на меня внимания. Тогда я подхожу сам. Спасибо за помощь. Это ничего не значит, понял? Резко отвечает она. Разве я сказал, что это что-то значит? Просто спасибо. Какой кофе ты любишь? Я сама могу купить себе кофе. Знаю, что можешь, но хочу тебя угостить. Не нужно. Локти, пожалуйста, говорит Настя слуге за стойкой. Запишите на мой счет, вмешиваюсь я. Увидимся на уроке, госпожа Солнцева. Анастасия передергивает плечами и отворачивается. Ты все равно молодец, бурчит она. Жарова давно надо было осадить. Я только улыбаюсь и отхожу к окну, чтобы спокойно выпить свой черный кофе. Когда выхожу из столовой, в нее влетает разъяренный Андрей, опаляет меня взглядом и толкает плечом. «Смотри, куда прешь, Сашок», — бросает он на ходу. А ты ничего не перепутал? Или отказываешься выполнять условия пари? Нет, выплевывает Жаров. Я это по привычке, Сашок. Ой, опять, все-все, в последний раз, наверное. Провоцируешь? Ухмыляюсь я. Ну-ну, осторожнее. Если не будешь выполнять условия, себе же сделаешь хуже. Ничего не отвечая, Андрей уходит, а я возвращаюсь в класс. Когда приходят все остальные и занимают места, Андрей садится на первую парту справа от меня. Раньше здесь сидел Булатов. Похоже, что Жаров как-то вынудил его отдать этот стол, а толстяк отправился на мое прошлое место. За центральным столом гораздо лучше. Даже чувствую себя увереннее. А осознание того, что я добыл это место в честном бою, окрыляет. Да и одноклассники теперь смотрят на меня совсем иначе. Оставшиеся уроки проходят спокойно. Только на уроке географии мне приходится слегка офигеть. Оказывается, Российская империя в этом мире занимает почти всю Евразию. Не говоря уж о колониях на всех остальных континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Хотя на Антарктиде тоже есть наша земля. Одним словом, Россия в этом мире тянет название гегемона. Правда, есть и другие империи, которые оспаривают это право. Но сейчас, к счастью, на планете царят мир и относительное согласие. Как-то упустил я все это, пока проходил вторичную адаптацию. Зато гордость за отчизну берет, аж дух захватывает. На атлетике Жаров вовсю пытается показать, что он круче меня, и у него это отчасти получается. Когда нас отправляют на турники, Андрей спокойно делает 10 подтягиваний, а я лишь 7, и то с трудом. «Слабак», — рычит он, — «я стану сильнее», — улыбаюсь в ответ. «Вот увидишь, ясно, что Жаров ищет повод отыграться, снова называет меня Сашок, оскорбляет. Но я уже победил и не буду поддаваться на провокации. Уроки заканчиваются, и я собираюсь отправиться в мамин бутик. Я ведь обещал помочь ей с делами. До семейного ужина еще есть время. Проверяю телефон, не звонил ли Вадим из охранного агентства, пока я был на уроках. Нет, список вызовов чист. Ладно, на добычу информации требуется время. Подожду хотя бы до завтра, и, если что, позвоню сам. Во дворе школы я чуть не сталкиваюсь с полной девушкой. Точнее, я-то пытаюсь избежать столкновения, а вот она целенаправленно влетает в меня и обнимает. «Александр», — восклицает она, — «как здорово, что ты в порядке». Тут же разжимает объятия, отходит на пару шагов и густо краснеет. А я вспоминаю, кто это? Надежда Серебрякова. Пожалуй, единственная подруга Александра в школе и тоже изгой. Дочь мелкого барона, положение среди дворян низкое. Еще и лишний вес и брикеты, из-за которых ее постоянно травит. Но мне плевать. Внешность это не то, из-за чего стоит презирать человека. Хотя, будучи подростком в прошлой жизни, я тоже этого не понимал. Надежда Серебрякова. «Привет, Надя. Да, со мной все хорошо. Я так рада», — вздыхает она, восторженно глядя на меня. «Эф, глядите, толстуха влюбилась», — раздается чей-то стервозный голос. Серебрякова краснеет еще гуще, на этот раз от стыда, и опускает глаза. Я же, наоборот, поворачиваюсь к источнику голоса. Им оказывается длинноногая девушка. У нее шикарные черные волосы, блестят, как оникс, и тянутся до самой талии. Лицо тоже красивое, но гадкая улыбка и высокомерный взгляд все портит. Черноволосая идет в компании с подружкой. Обе смеются, видя смущение Нади. «Ты стерпишь?» – спрашиваю я у нее. Она дергает головой и тихо отвечает. «Пойдем отсюда». «Нет, так не пойдет». Решительно направляюсь к подругам, преграждаю им путь и требую. «Извинитесь». «С чего это?» «Иди своей дорогой». «Требую извинений», – настаиваю я. «Вы не имеете права ее оскорблять». «Что это здесь?» «Откуда ни возьмись», возникает Жаров. «Олесь, он тебя достает?» «Вообще-то да», кривится черноволосая. «Вот ты и попался, Са, Александр». Андрей аж смеется. «Вызываю тебя на дуэль, правда?» Хмыкаю я. «По какому поводу?» «Оскорбление действием. Ты преградил дамам путь, и я нахожу уместным вступиться за них». «Что ж, формально он прав. Я мог бы поспорить и указать на оскорбление Надежды, но итог будет таким же. То есть я вступлюсь за честь Серебряковой, а Жаров назовет себя защитником этой Олеси. Так и так будет дуэль». «Хорошо», пожимаю плечами я. «Принимаю вызов. Присылай ко мне секунданта». «А зачем весь этот официоз?» — вкратчиво говорит Андрей. «Давай решим все прямо сейчас. Я попрошу водителя, чтобы он привез нам шпаги. Это не займет много времени. Разберемся немедленно». Улыбаюсь и качаю головой. «Ну и пройдоха. Неофициальная дуэль, Тем более между несовершеннолетними, это незаконно. В случае, если она вскроется, есть риск вылететь из школы и попасть в суд. Тем более, здесь есть свидетели. Если я соглашусь и даже одержу победу, будет плохо. Жирова отмажет его отец, а вот дедушка не факт, что будет мне помогать. Нет, ваше сиятельство, так не пойдет. Боишься? Скалится Андрей. Нет, не боюсь. Просто требую, чтобы все прошло по закону. Не забудь принести разрешение от родителей. А, я понял. Ты пожалуешься мамочке, и она не даст тебе разрешение на дуэль. Ни в коем случае. Присылай секунданта, только лучше завтра. Сегодня я буду на ужине в поместье моего деда. Всего доброго. Мотаю головой Надежде, и мы вместе уходим. Зачем ты согласился? Бормочет она. А что, надо было отказаться. Мне дорога моя честь. Серебрякова тяжело вздыхает и бубнит. Спасибо, что вступился. Как они меня достали. Так сделай, чтобы не доставали. Как, в двух словах не скажешь. Поболтаем в другой раз. Хорошо, у меня есть дела. Хорошо, за мной все равно уже приехали. Надя кивает на серебристый седан, стоящий у дороги. Тебя подвезти? Нет, спасибо. Пока. Направляюсь в сторону маминого магазина. Можно было бы вызвать такси, но я не против прогуляться. Есть над чем подумать. Мне ведь тоже понадобится секундант, а у меня его нет. Нет ни одного совершеннолетнего друга, да и несовершеннолетнего тоже. Просить дядю Виталия не хочу, а остальные грозины ни за что не согласятся. Однако вариант все же есть. Дуэли – частое явление среди дворянства, и не у всех есть надежные друзья. Так что существуют наемные секунданты, готовые за деньги соблюсти все необходимые формальности и даже выступить защитниками при необходимости. По дороге открываю интернет на своей державе и начинаю искать. Сталкиваюсь с любопытной вещью. Все объявления наемников, либо на общих досках объявлений, либо в соцсетях, в редких случаях на личных сайтах. Нет ни одного специализированного агентства или чего-то типа агрегатора. Хотя услуги, насколько я понимаю, пользуются спросом. Как интересно. Кажется, я только что придумал идею для бизнеса. Глава 6. По дороге продолжаю искать объявления наемных секундантов. Выбираю 10 человек, которые показались мне надежными. Хорошие фото, грамотно составленные тексты, наличие отзывов. Предпочтение отдаю тем, кто потрудился создать личный сайт и продвинуть его в верхние строки поисковика. Затем этих 10 начинаю пробивать более подробно. Классные фото и тексты указывают лишь на то, что наемники ответственно относятся к своей витрине. Положительные отзывы вообще могут быть куплены или просто отобраны среди негативных. Нахожу полезный сайт под говорящим названием «Оценка репутации». Здесь можно отыскать информацию о любом аристократе и узнать, был ли он замешан в каких-либо скандалах. Обманы деловых партнеров, долги, мезальянсы, судебные дела. Сайт обещает показать все. Память тела подсказывает, что сайту можно верить. Им активно пользуются все дворяне. Правда, далеко не все пачкающие честь поступки оказываются в базе. Да и удалить их можно, если есть желание и достаточно денег. Действительно серьезные люди предстанут на оценке чистенькими, как младенцы. Доступ к сайту платный. Одна проверка стоит 5000 рублей, а подписка на месяц – 60 тысяч. Ничего себе, крутые расценки. Но и это еще не все. Требуется либо отправить скан документа о наличии дворянства, либо лично явиться с этим документом в офис компании. В моем случае потребуется еще и копия указа о признании. Так или иначе, все бумажки дома. Ладно, добавляю сайт в закладки и пробую пробить наемников другими способами. Собственно, поиск по интернету позволяет мне быстро отсечь 3 кандидатов. Затем захожу в цифровое царство, или сокращенно ЦЦ, самую популярную соцсеть в империи. Там подаю заявку в несколько закрытых групп, посвященных дуэлям. Уверен, там найдутся обсуждения наемников. Теперь надо немного подождать, пока заявки примут. Тем временем я создаю новую заметку в смартфоне и записываю пришедшую в голову идею для бизнеса. Агентство наемных секундантов. Что может быть проще? Нанять надежных специалистов, подготовить сайт, провести раскрутку, посадить человека на прием заявок или вообще все автоматизировать. Готово. Деньги потекут в карман, а мне при этом не придется почти ничего делать. Закончив записывать идею, как раз добираюсь до маминого магазина. Он расположен на одной из центральных улиц, в модном районе. Здесь много других магазинов, где продаются брендовые вещи и предметы роскоши. С одной стороны, привычная картина, с другой, не очень. Потому что вместо всяких Gucci, Prada и других иностранных брендов я вижу в основном российские. Царица, граф Смолин, якутский бриллиант и все в таком духе. Хотя якутский бриллиант был и в прошлом мире. Или компания называлась «Бриллианты Якутии», не помню точно. На что я сразу обращаю внимание, вход в мамин бутик расположен на углу и плохо заметен. За углом только дорога, рядом нет парковки, в общем, проходимость так себе. Явно хуже, чем у магазинов, расположенных дальше по улице. Но и аренда, должно быть, дешевле. Подхожу, осматриваю вывеску, двери и витрину. Делаю пометки сначала про себя, а потом и в заметках смартфона. Накидываю варианты, что можно улучшить, пока без конкретики. Но сразу делаю вывод, что фасад магазина стоит улучшить. В витрине всего один манекен, бедненько как-то. А шмотки, как я понимаю, ближе к высокому классу. Захожу внутрь, неплохо, скромненько, минималистично, но со вкусом. Уверен, мама сама придумывала интерьер. Две сотрудницы, одна из которых скучает на кассе, а другая стоит у примерочных и шарится в телефоне. Охраны нет, но хотя бы видеонаблюдение на месте. На одежде противокражные датчики. Ох, сколько сразу интересных идей появляется в голове. Немедленно записываю их в смартфон, а продавщицы тем временем не обращают на меня внимания. Нехорошо. Насчет них тоже делаю пометку. Осматриваю ассортимент. Хотя не могу сказать, что понимаю что-либо в женской одежде. Мама, судя по всему, уже уехала. Она не каждый день здесь бывает, к тому же, у нее есть управляющий. Вот с ним я и хотел бы побеседовать в первую очередь. Из примерочной выходит дама средних лет. Продавщица прячет телефон и улыбается. «Вам подошло что-нибудь?» – спрашивает девушка без особого энтузиазма. «Возьму вот эту юбку», – отвечает дама. «Обращаю внимание, что такая же юбка надета на манекене в витрине. Хорошо, продавщица забирает товар и собирается отнести его на кассу. Нет-нет, так не делается. Что это за обслуживание? Придется немедленно взять дело в свои руки. Отличный выбор. На ходу восклицаю, приближаясь к клиентке. У вас прекрасный вкус, госпожа. Здравствуйте. Я вежливо киваю. Меня зовут Александр. Я сын хозяйки этого чудного бутика. Александр Грозин, дама поднимает брови. Все верно, почтенная, отвешиваю легкий поклон, не переставая улыбаться. Знаете, я обратил внимание, что к юбке, которую вы выбрали, прекрасно подошла бы вон та бежевая кофточка из нашей новой коллекции. Думаете, женщина удивленно переводит взгляд на кофточку. Понятия не имею, честно говоря, но такая тоже есть на манекене, и образ показался мне очень красивым. Конечно, такое сочетание рекомендует наш стилист. К тому же, эта кофточка отлично сочетается с тоном вашей кожи. Примерьте. Уверен, вам самой очень понравится. Лариса, мазнув взглядом по бейджику на груди сотрудницы, говорю я, принеси, пожалуйста, нужный размер. Побыстрее. Да-да, господин, ошарашенно отвечает та и спешит выполнить поручение. Я тем временем снова обращаюсь к клиентке. Специально говорю достаточно громко, чтобы обе продавщицы меня слышали. Также я советую примерить вон тот жакет, будет прекрасно на вас смотреться. Кроме того, если вы решите купить полный образ, я с радостью сделаю вам скидку 5%. Ну, примерить-то можно, пожимает плечами дама, смотрит на мой пиджак и обращает внимание на школьный герб. Вы учитесь в бриллианте, юноша, вдруг улыбается она. Да, почтенная, мой внук тоже там учится. В первом классе, в ее глазах загораются искорки. Передайте, что он может обращаться ко мне по любым вопросам. У нас в школе тоже есть хулиганы. Спасибо, Александр. Дама представляется, а я еще раз говорю, что рад знакомству и галантно целую ее руку. Тем временем Лариса приносит кофточку, а следом и жакет. В итоге клиентка покупает все три вещи и получает скидку. Уходит довольная и осыпанная комплиментами с моей стороны. Перед уходом дама вручает мне визитку своего мужа, который занимается городскими грузоперевозками. Если вдруг будете переезжать или понадобится что-то доставить, с радостью поможем. Спасибо, ваше благородие. Приходите через месяц, у нас будет обновление коллекции. Вот как, обязательно буду. Всего доброго, Александр. Когда клиентка выходит, я поворачиваюсь к ошалевшим продавщицам и заявляю, вот так вы должны работать. Собственно, в этом и состоит ваша работа. Думаете, вам платят за то, что вы просто торчите в зале? Или за то, что залипаете в телефоне? «Простите, господин», — лепечет Лариса. Вторая смотрит на меня, приоткрыв рот. «Также я сильно сомневаюсь, что вы вообще имеете право пользоваться телефоном, пока в зале есть клиент». «Да, Лариса, ты бы еще бутерброд достала. Простите, мотайте на ус. Сотрудники, которые проявляют инициативу и работают усердно, всегда в выигрыше». Обвожу взглядом обеих. «Спасибо, господин», чуть не хором отвечают продавщицы. «Управляющий на месте, сегодня его нет», отвечает девушка за кассой. «Как это нет? Продиктуй мне его номер». Записываю телефон управляющего и сразу же набираю. «Как зовут?» «Лена». «Приятно познакомиться», улыбаюсь кассирше. «Но я имел в виду управляющего». «Ой, Олег Владимирович». «Да». В трубке тем временем раздается хрипловатый голос. «Добрый день, Олег Владимирович. Александр Грозин беспокоит». Пару секунд помолчав, управляющий отвечает. «Слушаю вас, Александр. Вам нужно срочно приехать в бутик. Есть вопросы, которые я хочу немедленно обсудить. Простите, ваше сиятельство, но я работаю на вашу почтенную мать, а не на вас. Надо же, у нас тут поклонник строгой субординации. Он дворянин?» Тихо спрашиваю мимо трубки. Продавщицы одновременно мотают головами. «Понятно. Простой человек, который неплохо поднялся и теперь позволяет себе на равных говорить с аристократами. Закон о формальном равенстве, принятый 40 лет назад, позволяет ему это. Я не из тех, кто считает всех простолюдинов грязной чернью. Наоборот, поддерживаю такое проявление демократии, как упомянутый закон. Талантливые и упорные люди должны добиваться успеха вне зависимости от происхождения, но этого Олега придется поставить на место. Послушайте, Олег Владимирович, я могу, конечно, позвонить княжне и попросить ее повторить те же слова, но рекомендую не усложнять и послушать меня. Мужчина вздыхает, не скрывая раздражения. Я сейчас на другом конце города. Если готовы подождать часа полтора, я приеду. Готов. Вопрос очень важный. Будьте добры, не задерживайтесь. Сразу же кладу трубку, пока управляющий не придумал еще какое-нибудь возражение. Полтора часа, это не страшно, время у меня есть. Дома надо только принять душ и переодеться в другой костюм, а потом можно ехать на ужин к князю. Тем более, у меня есть чем заняться. Проводите в кабинет управляющего, пожалуйста. Он возле склада, господин. Идемте. В кабинете два стола, у которых стоят кожаные офисные кресла. Одно черное, другое бежевое. Догадываюсь, что светлое принадлежит маме, об этом говорит и забытая на столе губная помада. Так что без сомнений сажусь в черное кресло. Пока жду Олега, пью чай и продолжаю заниматься наемниками. Меня успели принять в две группы в цифровом царстве. Еще одну заявку отклонили. Нахожу информацию и удаляю из списка отобранных еще одну кандидатуру. Остается 6 человек, а через полтора часа их число сокращается до 4. По очереди звоню каждому из них и объясняю свою ситуацию. Один сразу же отказывается работать с несовершеннолетним. Еще один не особо нравится мне в общении. Так что остается лишь две кандидатуры. Обоим обещаю подумать, а на самом деле хочу сначала пробить их через оценку репутации. Олег опаздывает, но звонить я ему не буду. Лучше накидаю варианты развития магазина и примерно продумаю бюджет. С ценами этого мира я, конечно, плохо знаком, но здесь тоже есть интернет. А еще хорошо, что вчера на приеме я завел несколько полезных знакомств. У меня теперь есть номер человека, чья фирма изготавливает наружную рекламу. Рекламные щиты и вывески, например.